Глава 16. Праздники не вечны. К вечернему балу я особо не готовился. Не осталось ни времени, ни сил. Поэтому те пару часов, которые остались до начала бала, я провел лежа на кровати и глядя в потолок. Что надеть? Конечно же, мантию. Как я заметил, мантия вообще существенно облегчала выбор предметов гардероба, почти скрывая рубашку и штаны. Пришло время щегольнуть парадным нарядом, который недавно забрал из кардема. Признаться честно, идти не хотелось. Но были две причины, почему я все-таки собирался спуститься в бальный зал. Первая – месть. Вторая – я профессор, и не спуститься просто не могу. До начала танцев оставалось минут 10, когда я вошел в зал. Здесь уже яблоку было негде упасть. Отыскал взглядом студентов. Вот уж кто был неутомим, потому что Регина и Кэрри щеголяли новыми нарядами, свежим макияжем и шикарными прическами. Регина остановила выбор на темно-фиолетовом, почти черном платье, которое делало ее хрупкую фигурку еще стройнее. Из украшений я заметил серебряные серьги с аметистами и такое же колье. Кэрри была одета в небесно-голубой наряд. Она распустила волосы, прихватив их жемчужной ниткой. Хороша, превращается в настоящую леди. Парни уделили меньше внимания внешнему виду, но и они готовились. Джем не отходил от жены. Оно и понятно, такую красотку запросто могут увести. А Кертис держался рядом с Кэрри и награждал каждого парня, который приближался к сестре, взглядом дракона, стерегущего золото. «Профессор!» — студенты заметили меня и мигом повеселели. «Вы долго?» «Денек выдался не из легких», — признался я. «Что-то Микеля не видно». «А он у ректора», — ответила Регина. «Сказал, позднее придет». «И Дара тоже», — огляделся по сторонам. «Дар там», — указала Кэрри в дальний угол. Было бы удивительно, если бы она не знала. Вообще отношение Кэрри к Дарренталу вызывало у меня все больше и больше вопросов. С одной стороны, это радовало. Кэрри — хорошая девушка, красивая, умная, слегка взрывоопасная, не без этого. Но и Дар, скажем, прямо не подарок. А с другой, он наследник престола. Я не мог желать своей студентке судьбы фаворитки или любовницы на одну ночь. Женой ей не стать. Там, где вмешивается политика, нет места любви. Заиграла музыка. Джем тут же увлек Регину в центр зала. Кэрри протянула ко мне руки. «Потанцуете со мной, профессор, а то Кертис к остальным ревнует». Ее брат, казалось, готов был провалиться сквозь пол, но я улыбнулся и принял приглашение. «Пусть веселится, у нас не так много поводов для радости». Мы закружили по залу. Я не танцевал так давно, что чуть не оттоптал Кэрри ноги. Она только смеялась. Взрывашка стала на удивление солнечной, светлой девушкой, без сомнения, достойной любви. Но ее взгляды на Дара не давали мне покоя. «Кэрри, можно личный вопрос?» — склонился к ее ушку. «Конечно», — кивнула та. «Что-то случилось?» «Нет, я о Дарренталле. Кэрри, ты в него влюблена?» Щеки девушки заолели. Она отвела взгляд. Что ж, большего ответа не надо. «Он мне нравится», — наконец решилась она. «А что, так видно?» «Мне, как вашему куратору, видно все». Я старался не сбиться с ритма музыки. «Кэрри, надеюсь, не надо тебе напоминать, что он наследник престола. И рано или поздно он станет кроном. Поверь, я не имею ничего против ваших отношений. Просто не хочу, чтобы ты обожглась». «Я не могу обжечься, профессор Аль», — рассмеялась Кэрри. «Я же маг огня». «А если серьезно?» «Я помню». На мгновение в ясных глазах мелькнула грусть. «Но знаете, надо быть счастливым, пока можно. Какая разница, что будет завтра? Его может вообще не быть. Я не хочу ни о чем жалеть». И она была права. Странно было это признавать. У Кэрри нашлась та смелость, которой всегда не хватало мне самому. Что бы делал я на ее месте? Хотя к чему этот вопрос? Когда у меня был шанс на отношения с Мией, я выбрал сбежать. В какой-то степени. Сколько еще я буду бегать от себя? Мне тоже есть чему поучиться у студентов. Например, любви, без оглядки на завтрашний день и обстоятельства. Музыка затихла. Я отвел Кэрри к брату. Тот тут же начал что-то ей выговаривать, а я двинулся вдоль зала, отыскивая взглядом первокурсников. Они были здесь и, похоже, чувствовали себя настоящими победителями, потому что смотрели на окружающих свысока. Ничего, еще какой-то час, и они вообще глаз поднять не рискнут. Пока я вглядывался в толпу танцующих, Кэрри уже подходила к Дару. «Молодец, девчонка!» Кертису пришлось наблюдать издалека. Вот на чьем лице не было и капли радости. Я сам подошел поближе, чтобы слышать, о чем они говорят, но уловил только окончание фразы. «Только не говори, что разучился танцевать». «Хорошо», — кивнул Дар, — «раз ты настаиваешь». Можно подумать, Кэрри приняла бы отказ. Дар увлек ее к другим парам. И я заметил, что хмурое выражение его лица изменилось. Исчезла тоска. Что ж, похоже, Кэрри знала, что делала. И я был этому рад. Две ладошки опустились мне на глаза. «Элена», — предположил я, потому что это было в духе сестры. «Не угадал», — ответила Милли, убирая ладони. «Что твои ребята? Рады, наверное, что победили?» «Рады», — кивнул я. «А твои?» «Сам видишь», — вздохнула Милия. «Завтра утром устрою им головомойку, а сегодня не хочу об этом думать». «Потанцуешь со мной?» — протянул ей руку. «Конечно!» — лицо Мили осветила улыбка. Мы кружили по залу, ноги уже двигались увереннее. Я вспоминал давно забытые фигуры танца и чувствовал себя странно счастливым. Настолько, что даже начал подозревать, что не обошлось без магии. Но это были лишь подозрения. Самое удивительное, что откуда-то взялась смелость, хотя раньше я бы 100 раз подумал, прежде чем пригласить Милли. «Ностальгия», — сказала она. «Помнишь тот бал у тебя дома? Мы тоже с тобой танцевали, а потом появилась твоя сестра». Я повернул голову и встретился взглядом с Эленой. Легка на помине и, похоже, недовольна, но не пытается вмешаться, и на том спасибо. Тем более, что ее почти сразу отвлек Петр. Его присутствие делало Элену более мягкой и уравновешенной. Хорошая будет пара, если пойдут на уступки друг другу. «Элена и Петр, они собираются пожениться?» Милли проследила за моим взглядом. «Да, должны были летом, но что-то затянулось. Сестрицу непросто понять». «Это у вас семейное», — тихо сказала Милия. Музыка закончилась. Даже стало немного жаль. Но я решил, что вечер слишком хорош, чтобы портить его сомнениями и размышлениями. Поэтому увлек спутницу к выходу из бального зала. В парке было холодно. Я снял мантию и накинул на плечи Милли. Ее платье вряд ли подходило для таких прогулок. Мы брели по аллеям, запорошенным листвой. Здесь было тихо и спокойно. Из-за холода немногие рискнули прогуляться. «Ты слишком молчаливый сегодня», — заметила Милли. «День был суматошный», — ответил я. «Ярмарка, пьеса за час. Иногда утомляет. Но я счастлив, что у ребят все получилось, так что это приятная усталость». «Ты все еще злишься на мою группу?» «Немного», — признал я, хотя как раз злости не было. Просто стоило их проучить. «Не злись. Они просто не понимают, что поступают плохо. Ты же знаешь, какая жизнь у тех, у кого есть магические аномалии». «Знаю», — ответил ей. «Мои студенты тоже вели себя безобразно, но никогда не опускались до такого, даже когда дела обстояли серьезно. Твоей группе пора понять, что за свои поступки приходится отвечать всегда, иначе не бывает». Милли не ответила. Она казалась излишне задумчивой, и мне это не нравилось. Слишком хороший был вечер. «А давай танцевать прямо здесь», — предложил я. «Музыку слышно, никто не видит». И прежде чем Милли успела отказаться, обнял ее за талию и закружил в вальсе. Взметнулась листва под ногами, ветер взъерошил волосы, Холод сразу же отступил. Мне стало жарко от одного ее присутствия. Милли рассмеялась и обняла меня за плечи. «Это безумие!» — сквозь смех пробормотала она. «Но мне хорошо!» И я был с ней согласен. Мы танцевали, пока не стихла музыка. Только Милли не торопилась освобождаться от моих объятий. И я поцеловал ее, не задумываясь ни о чем, запретив себе анализировать то, что происходит. Волшебство? Пусть будет волшебство. Магия осенней ночи. Магия богини Адалеи, покровительницы комедиантов. Милли ответила на поцелуй. Не пыталась вырваться. Не отвесила мне пощечину. Для нас время замерло. «Аль», — первой опомнилась она, — «я...» «Подожди», — перебил ее, — «не надо ничего говорить. Просто знай, что этот вечер — один из лучших в моей жизни». «И в моей». Милли снова прижалась ко мне. «Я соврала тебе, Аль. Я приехала в академию не для того, чтобы больше с тобой не видеться, а потому что откуда-то знала, ты сюда вернешься и не сможешь опять от меня сбежать». Я не знал, что ей ответить. Да и нужны ли слова? Это была еще не любовь, только ее отголосок из прошлого, который вдруг стал настоящим и мог стать будущим. «Алленел, я тебя обыскалась!» «Элена! Ну почему она всегда появляется, когда не ждешь?» Сестра смотрела на нас так, словно поймала на преступлении. Милли торопливо вернула мне мантию. Мы оба стояли перед нею, как нашкодившие студенты. «Там Айдора будет говорить поздравительную речь. Идем!» — улыбнулась Елена. «И студенты вас заждались». Пришлось идти следом, чтобы выслушать очередные поздравления Айдоры и завершить бал. Когда мы подоспели в зал, Айдора уже начала говорить. Если честно, мне не хотелось слушать речь. И пришел я скорее ради соблюдения приличий. Но вместо того, чтобы в очередной раз вслушиваться в нескончаемую череду поздравлений, переглядывался с Милли. И казалось, будто стена между нами рухнула. «Аль, отвлекись на секунду от своей пассии!» — прошипела на ухо Елена. «Она мне не... не ври!» — перебила меня сестра. «И слушай, а не глазей по сторонам!» И правда, я что-то забылся. А ведь еще есть первокурсники, которые до сих пор не ответили за свое преступление. Елена вовремя меня отвлекла. Пора плести иллюзию. Долгосрочная иллюзия — дело хлопотное и требует немало сил. «В честь богини Адалеи», — заканчивала Айдора речь, — «вас ждет подарок, праздничный фейерверк. Прошу всех выйти на балконы или в сад». Я не хотел пропустить все веселье, поэтому увлек Милли к ближайшему балкону. За нами сомкнулась толпа студентов. Раздался первый залп, и небо окрасилось сотнями разноцветных огней. Они взлетели над землей, образуя немыслимые фигуры, цветы, сердца, шары. Великолепно! Я смотрел, затаив дыхание и забыв обо всем на свете. Милли сжала мою руку и замерла рядом. Но вот волшебство растаяло, и заиграла музыка финального танца. «Еще один танец», — протянул Милли руку. «С удовольствием», — ответила она. Приятно было вальсировать по залу с девушкой, о которой всегда мечтал. И я забыл обо всем на свете, кроме своей маленькой мести. До конца танца оставалось совсем чуть-чуть, когда сразу в нескольких местах послышались хохот и вскрики. «Что там?» — оглянулась Милли. «Ничего, что заслуживало бы нашего внимания». Музыка закончилась, и я выпустил Милию из объятий. «Нет, надо взглянуть». Милли уверенно пробиралась сквозь толпу. Я шел за ней, надеясь, что она не убьет меня на месте. Но даже я, зачинщик этого бедлама, не смог сдержать смеха, когда увидел группку первокурсников. Они пытались пробиться к двери, получалось не особо. Зато все могли лицезреть их свиные пятачки и длинные хвосты, выглядывающие из-под юбок платьев и из штанов. Милли тут же окутала студентов защитным коконом. Мудро, ведь у них у всех аномалии. «Дайте пройти!» — взревел Рикард и понесся к выходу. Зрителям пришлось расступиться. Особенно, когда вокруг Ардиса одновременно заплясали язычки пламени и струйки воды. Дилора тоже едва сдерживала водную стихию. Первокурсники добрались до двери и вылетели из зала. Думаю, такой позор они не скоро забудут. А иллюзию я подобрал знатную, зацикленную на моей силе. Опасно, конечно, зато никто, кроме меня, не сможет им помочь. «Это жестоко, Аль», — покачала головой Милли. «Жестоко красть чужую постановку за несколько минут до выступления. Прости, но они заслужили». «Как скоро это пройдет?» Милли избегала смотреть мне в глаза. «Злиться?» «Что ж, ее право, а я считаю, что прав был я. Как только они извинятся передо мной и моими студентами. Но извинения должны быть искренними», — ответил я. «Теперь извини, час поздний. Давай вернемся в наши комнаты». Милли ничего не сказала. Я пожал ее пальцы и пошел прочь. Не хотелось разрушать очарование вечера. Ссориться, выяснять отношения. Пусть и у нее, и у первого курса будет время на раздумье. Впрочем, я солгал. И вместо того, чтобы лечь, умылся, переоделся и пошел в студенческое крыло. Хотел проверить, как там мои ребята. И заодно взглянуть на первый курс. Однако в первой же комнате, принадлежащей Даррентеллу, меня ждало разочарование. Двери открыл Фернан и сообщил, что принц уже спит, а первокурсников в нем переселили обратно на их этаж. Я решил не стучать в комнаты, чтобы никого не будить, а просто пройтись мимо дверей. У Регины и Джема горел свет, значит, вернулись. У Дэнни и Микеля было темно, поэтому я попытался уловить отголосок их магии. Оба парня были на месте и, кажется, спали. Оставались взрывашки. Вот у кого было почти темно, но шумно. Стоило подойти вплотную к двери, как можно было услышать разъяренный голос Кертиса. «Он кто? Он принц, Кэрри, а ты дура! По-твоему, я не знаю?» — отвечала ему сестра. «Так вот, я помню, что дар мне не пара, но я люблю его, Кертис!» «Это не любовь, это глупость! Это здесь, в академии, ты можешь навязываться, приглашать на танцы, становиться с ним в группу на заданиях. А стоит вернуться во дворец, дар и думать о тебе забудет. Ты видела его в столице. Как думаешь, хочу ли я, чтобы моя сестра потом била себя в грудь и лила слезы в подушку?» Кэрри не ответила. По крайней мере, я ничего не услышал. «Послушай, сестренка, я тебе зла не желаю», продолжал Кертис учить двойняшку уму-разуму. «Забудь о принце Даррентеле, пока не поздно. У него таких, как ты, больше, чем звезд на небе. Хочешь стать 105-й в очереди в постель? Прекрати!» Голос Кэрри звучал расстроенно. «Это ты перестань к нему липнуть. Смотреть тошно!» Я не выдержал и постучал. Голоса тут же смолкли. Дверь открылась. «Профессор?» Кертис удивленно отошел вглубь комнаты, позволяя мне войти. «Добрый вечер», — сразу заметил покрасневшие глаза Кэрри. Кертис, конечно, был прав, но действительно вел себя жестоко. «Хотел взглянуть, вернулись ли вы к себе. Все в порядке?» «Да, вполне», — ответила Кэрри, стараясь, чтобы я не увидел дорожек от слез на ее щеках. «Кертис, на два слова». Парень вышел за мной в коридор. Не самое надежное место для разговоров, поэтому я накинул кратковременный полог тишины. «Что-то случилось?» — спросил Кертис. «Нет», — ответил я. «Случайно услышал ваш разговор. Я на балу тоже беседовал с Кэрри по этому поводу. Кертис, я все понимаю. Она твоя сестра, ты беспокоишься. Но для Кэрри это первая любовь. Дар все равно не ответит на ее чувства. Пусть хотя бы попытается и успокоится, чем потом будет винить тебя, что ты разрушил ее мечту». «Вы правы, профессор Аль», — сказал Кертис, косясь на дверь комнаты. «Вот только я не позволю обидеть мою сестренку. Супругой Крона ей не стать, будь у нее хоть трижды высокий титул. Мы все видели, что получилось у Мии. Она все равно вышла замуж за того, на кого указал Крон. И Ленар не может вернуться в академию, потому что запрещает отец. Допустим, я не буду вмешиваться. Даже допустим, что Дар влюбится в Кэрри. Что дальше? Как только ему прикажут, он вернется в столицу. и Кэрри поедет туда за ним. Она не сможет забыть. Не из того сорта людей. Прощай, Академия. Возможность навсегда обуздать свою силу. И Дару она будет не нужна. Уверен, у него есть официальная невеста, и он на ней женится. Ты боишься потерять сестру. Как же я его понимал. Но ты все равно ее потеряешь, если будешь препятствовать ее чувствам. У меня самого была подобная ситуация. Я полюбил девушку, а Елена решила, что она мне не пара, и заставила нас расстаться. После этого я сбежал из дома, и 8 лет моя семья не знала, жив ли я и где нахожусь. Ты хочешь того же? Не знаю. Кертис выглядел подавленным. Никогда его таким не видел. Кэрри, умная девушка, позволь ей самой сделать выбор. И поверь, она справится. Хорошо. Спасибо, профессор Аль, пробормотал парень. Иди спать. Доброй ночи. И вам, профессор. Ах, да, спасибо за первокурсников. Иначе ночью им бы не поздоровилось, и нам бы влетело. Не за что, улыбнулся я и снял полог тишины. По дороге в свою комнату думал о том, что Кэрри должна иметь право выбора. Я, как и Кертис, считал Дара заносчивым и эгоистичным человеком, но последние события заставили меня взглянуть на него несколько иначе. Ему тоже одиноко. А с тех пор, как Кэрри взялась за него, сила Дарантала постепенно возвращалась под его контроль. Надо дать им шанс, чтобы потом не вышло.